Деревья и цветы в китайском саду не прочились в образчике некой абстрактной вечной красоты. Они выступали знаком определенного момента настроения. В компендиуме по домоводству Минской эпохи сказано: «Цветок растят круглый год, а любуются им 10 дней». Обыкновенно в саду создавали уголки, предназначенные для посещения в разное время года. Так зимние пейзажи составлялись из сосен и различных морозоустойчивых растений и цветов. Весенние – из цветущих в эту пору вишни, жимолости, миндаля, ранних роз, фиалок, нарциссов и прочего. В летних уголках сада выращивались летние цветы и лиственные деревья – дуб, ясень, бук, платан. В осеннюю пору наслаждались благоуханием мандариновых деревьев. Следует добавить, что наиболее популярные разновидности деревьев были окутаны густой паутиной зрительных, звуковых и чисто литературных ассоциаций, которые придавали апоэтизированному бытию декоративных растений еще большую конкретность. Например, вид сосны вызывал в воображении образ устремленного ввысь дерева на горном склоне и могучих корней, разрывающих каменистую почву. Но сосна – это еще и напоминание о шуме ветра в ее кроне. Ива ассоциировалась с водным потоком, бамбук – с картиной колышущихся теней в летнюю ночь, банановое дерево – с шумом дождя в густой листве. Разумеется, цветы, как и все прочие предметы для созерцания, не мыслились китайцами вне подобающего им окружения. У каждого благородного цветка были свои спутники – из цветов пониже рангом, своя, так сказать, свита. Для царственного пиона лучшими спутниками считались шиповник и роза, для белого пиона – мак и алтей. Сливии сопутствовали камелии и магнолии, лотосу – тубероза, хризантеме – бегонии. Страница 336. Разумеется, цветы в Китае слывут символами тех или иных нравственных качеств человека. Так орхидея символизирует изящество и скромность, бамбук – душевную прямоту и стойкость, хризантема, расцветающая осенью, благородство души в суровое время, магнолия – женскую красу, лотос – чистоту сердца в мире пыли и грязи, персик – долголетие и счастливое супружество, хурма – радость жизни. Поэты называли сливу, пион, лотос и хризантему четырьмя благородными мужами. Сочетание сливы и бамбука символизировало прочную дружбу. Вместе с сосной они являли образ взаимной преданности даже в зимнюю стужу, а также единение трех учений Китая – конфуцианства, сосна, буддизма, бамбук и даосизма, слива. Отдельной колонкой на странице 334. Почитанию цветов более всего благоприятствует чай. За ним следует тихая беседа. А наихудший тому спутник – вино. Хотя чарка доброго вина приятнее нашим желудкам, чем чашка чаю, душа цветов чурается всего пошлого и грубого. Лучше довольствоваться сушеными фруктами, чем делать что-либо противное цветам. Для любования цветами потребны подходящее место и время. Не суметь улучшить момент для созерцания и не оказать цветам должного уважения – значит навлечь на себя позор. Зимними цветами следует любоваться после первого снега, когда небо проясняется после снегопада. Лучше всего делать это в новолуние, в уединенном доме. Цветы весны следует созерцать при свете солнца, сидя в прохладный день на террасе величественного дворца. Летние цветы смотрятся всего лучше после дождя, при свежем ветре, в тени могучего дерева, в бамбуковой роще или на берегу потока. Цветы осени выглядят прекраснее всего в лучах закатного солнца и в сгущающихся сумерках, близ ступенек крыльца, на дорожке, поросшей мхом, или под сводом сплетенных лиан. Если пренебречь погодой и неправильно выбрать место, дух ослабеет и рассеется, и никакие старания не смогут его вернуть. Так происходит и с цветами, которые выставляют в постоялых дворах или в домах терпимости. Конец цитаты. Юань Джун Лан. Около 1600 года.